Доктор торопливо кончил исследование больного, почти не выслушал ответов на свои вопросы, поспешно нацарапал рецепт и, аккуратно спрятав в бумажник полученные за визит деньги, пожал руку больного. «Что, доктор, как вы его нашли?» — спросила Софья Дмитриевна, провожая его в переднюю. «Простудился. При его обыкновенной болезни опасно было выходить вечером из дому», — ответил он, надевая шубу. «Я это говорила. Да он такой упрямый. Что ж, если дела были, так нельзя же было сидеть дома. Дела общества Крутогорско-Пореченской железной дороги совсем расстроились. Открылся целый ряд плутней, мошенничеств. Мы вчера и собирались, а Petit Comité, в узком кругу, обсудить свое положение. Он сильно погорячился». «Но вы не опасаетесь?» «Помилуйте, как не опасаться? У меня на 30 тысяч акций. Он, кажется, менее поплатится», — горячо воскликнул доктор. «А относительно его болезни, она не опасна?» Доктор пожал плечами. «Он уже давно опасно болен. При спокойствии может еще проскрипеть. В его лета с этой болезнью тянут долго. Очень может быть, что мне удастся вовремя сбыть наши акции. Это подействует на него хорошо в моральном отношении». «Так вы думаете, что он может еще прожить?» «Отчего же нет, если все пойдет хорошо? Ручаться ни за что нельзя. Конечно, мы спохватились вовремя. На бирже, положим, слухи о делах распространятся тоже скоро. Но еще найдутся дураки, которые купят акции. Теперь надо только торопиться, ловко обделать дело». «Лекарство давать через час?» «Да, да, через час. Я там ему прописал микстурку. Но это все пустяки, все эти микстурки. Поправятся наши дела, и он ободрится опять. Лекарство это так, для успокоения совести. Когда дела плохи, никакие лекарства не помогут». Доктор кивнул головой Софье Дмитриевне и торопливо скрылся. Его сильно тревожили акции Крутогорско-Пореченской железной дороги, на которые он убил значительную часть своего капитала и которые должны были сильно упасть в цене вследствие мошенничества железнодорожного правления. Софья Дмитриевна, отослав кухарку в аптеку, осталась в самом тяжелом настроении духа. Ей было бы гораздо легче, если бы доктор прямо сказал, что ее муж должен умереть, и умереть скоро, завтра, сегодня. Это придало бы ей энергии, заставило бы ее сообразить, что делать. Теперь же она решительно не знала, за что приняться. Ее ненормальное возбуждение прошло, силы снова упали. Когда больной немного забылся, она вошла в кухню и расплакалась. Она даже не заметила возвращения Дарьи из аптеки. «Что, барин-то, помирает?» — спросила кухарка. «Худо ему, Дарьюшка, очень худо», — проговорила, всхлипывая, Софья Дмитриевна. «Экой грех какой случился!» — вздохнула кухарка. «Ты дай знать Петру Павловичу, чтобы вечером зашел». «А сам-то как же?» «Что же, Леня? Леня теперь не увидит». «Ну, конечно, если уж помирает. Дворник вот спрашивал. Гробовщик говорит, если понадобится, так у него есть знакомый». «Ах, что ты, что ты?» Софья Дмитриевна замахала рукой. «Что ж, в смерти и животе Бог волен». Софья Дмитриевна снова заплакала. «Ты сходи, Дарьюшка, к Петру Павловичу, сходи!» — всхлипывала она. Кухарка покачала головой и вышла из кухни. Через четверть часа весь дом уже знал, что Зимин помирает. Дарья успела передать всем своим знакомым тревожную новость. Толки о безнадежном положении ростовщика интересовали всех. Все представляли себе, как обрадуется молодая жена, оставшись богатой вдовой. Дворник дал знать гробовщику и сбегал к родственникам Зимина, которые уже давно, видя, как расхварывается Леонид Григорьевич, подготовили дворника дать им знать, если что-нибудь случится с их родственником. Они ожидали его смерти, как хищные птицы ждут падали.